что ж, одни, может, и поопасятся, а другие все равно к тебе сердцем прикипели. Гляди, какие подарки купцы присылают. Письма вон приходят. Какие еще письма? Да хоть от Андрея Ефимовского о протекции просит. Вот разве от братца двоюродного глупости такой дождешься протекцию меня просить? Только и правда, куда ему еще деваться? Во дворце племяннику императрицы Екатерины Алексеевны делать нечего. Поди, на порог Анны Иоанна не пустит. Он сам себя и тешит, мне письма шлет. Поди, Алексей Григорьевич тоже в ножки кланяется. Мало тебе Ефимовского, погляди Бутурлинское писание. Вон как Александр Борисович, никого не боясь да не таясь, услуги себе свои предлагает, в нужде помощь. Не нужна она мне, помощь-то его. Что так? Гневаться, что ли, на него изволишь? За какие ж такие вины? Сама ж рабом сердце твоего называла. Любил тебя как душу. А ежели уехать на Украину пришлось, так не по своей воле. Приказали, в армию отправился. Недолго ли ждал, чтоб письма такие писать? Он жениться успел. Ты вот про что. Так не беспреданницу взял. Прежде помочь тебе не мог, а теперь... А теперь жениным приданым подарки делать собрался. Ну, Мавра, чего только от тебя не наслушаешься? Да не сватаю я его тебе, матушка, а к делу говорю. Сгодится завсегда может, только кликни. Не кликну, хоть всю жизнь прожди. Как с Украины вернулся, у меня не бывал. Все годы, что Анна Иоанна царствует, в сторонке от меня держался. А теперь, видишь, когда новые правители объявились, решил обо мне вспомнить. Царица, мол, прихварывать стала. Кому престол достанется, еще неизвестно. Так не худо на всякий случай цесаревну опальную припомнить. Глядишь, она от счастья такого прошлого-то и забудет. Нет уж, разошлись с пути дороженьки. Нечего теперь их заворачивать. Поздно, не поверю. Сапко собирал о художниках все, от газетных вырезок до устных рассказов. И если в будущем собирался их анализировать, в рабочей картотеке это желание места не нашло. Что же все-таки заставило здесь, именно здесь, насторожиться исследователя? Труды более поздних по времени искусствоведов, в них царила полная мешанина сведений опровергнутых, сомнительных, и заимствованных из документальных источников. Такое обязательное для историка понятие «фундирование сведений», иначе ссылка на источник, попросту отсутствовало. Отсюда имена чрезвычайно небрежно работавшего с источниками историческими с точки зрения современной науки Петрова, вообще не имевшего отношения к архивам автора книги о художниках XVIII века, Андреева, продолжает по-прежнему фигурировать как основание для отдельных выдвигаемых положений. Что же, оставалось еще раз пройти тот же долгий и непростой путь. Новгородская встреча с Петром. Историки искусства просто стали о ней забывать, и, пожалуй, один только талантливейший искусствовед Лебедев в предвоенной работе со всей определенностью сказал, что состояться подобная встреча в условиях и указанных Василием Матвеевым временных границах не могла. Семейным преданиям противостоял простейший расчет. Каждое передвижение Петра и его двора отмечалось в так называемых походных журналах «Приезд», «Отъезд», «Дорога, по которой следовал» и «Как долго», «Царский поезд». 27 января 1716 года Петр выезжает из Петербурга в Гданьск через Нарву, Дерпт, Ригу, Метаву, Либаву, Мемель, Кёнигсберг. На обратном пути из Западной Европы он окажется в том же Кёнигсберге 14 сентября 1717 года. Дальше шли Мемель, Метава, Рига, остров Котлин и 10 октября Петербург. Петр задерживается в столице ненадолго. 15 декабря он выезжает в Москву с тем, чтобы вернуться на берега Невы в середине марта следующего года для участия в похоронах казненного царевича Алексея. В Новгороде за все это время Петру побывать не удалось. дворянское происхождение, но на вопрос о нем в свое время ответил сам Матвеев. В архиве Академии наук сохранилось его собственноручное прошение от 9 октября 1750 года.